И ты, разумеется, попросил время на раздумья. Конечно, это ты мне говорил, да и сам я знаю, что не след соглашаться сразу, надо цену набить. Да и узнать, кто такой барон, тоже не помешает. Титул такой дворянский, один из самых низших. Фон Монтейфия знаешь, он, кажется, и есть барон. Да это же голь перекатная. Он, поганец, в карты себе на жизнь зарабатывает. Впал в праведное возмущение Василий. И пьет, холера, почитай каждый день. Меня, царского коменданта, значит, вот таким похабным образом прельстить захотели? Правду, выходит, про этих французов сказывают, что они от жадности даже лягушками, и то не брезгуют. Не совсем так, но где-то близко, подумал император. При Людовике XIV, короле солнца французская разведка стала, пожалуй, лучшей в Европе, превзойдя даже английскую. Но на троне уже 15 лет сидит его правнук Людовик XV. Этот, хоть ему недавно перевалило за 20, сам не правит, за него государственными делами пока занимается кардинал Флери. Его преосвященство старается экономить на всем, чем только можно, уступая в скаридности лишь прусскому королю Фридриху, чей сын сейчас гостит в России. Понятное дело, что в таких условиях средств на разведку почти не выделяется, но она по инерции продолжает оставаться вполне приличной, совсем же захереет после смерти кардинала, когда бразды правления возьмут в свои прекрасные ручки любовницы Людовика во главе с маркизой де Помпадур. Тогда вся экономия накроется медным тазом, но средства потекут совсем не туда, куда надо. Впрочем, до этого остается еще больше 10 лет. Разумеется, баронский титул для такой персоны, как ты, сам по себе слишком мелок, подтвердил император подозрение Василия. Тем более, что настоящий барон кроме титула должен еще и владеть землями, причем в изрядных количествах. Кажется, во Франции все приличные баронства уже заняты, но это не страшно, у лягушатников немалые владения в Вест-Индии. Вот, значит, пусть вместе с титулом и жалуют тебе во владение какой-нибудь остров площадью не менее 10 квадратных лье, тогда ты им про меня все расскажешь, что мы с тобой придумаем, разумеется. А ежели острова точно таких размеров не найдется, то ты, так и быть, согласен доплатить за излишки площади. Слово «лье» император запомнил еще с детских времен, когда прочитал «Трех мушкетеров». Правда, чему именно равна эта единица длины, он не знал, но надеялся, что она все-таки не меньше километра, а то ведь иначе получится не остров, а какая-нибудь паршивая скала посреди океана. После ухода Нулина царь сделал две пометки в своем блокноте. Заранее придумать, какими именно сведениями о его особе станет делиться комендант после получения баронского титула, и при первом же визите в Академию наук выяснить, что такое лье. Хотя, может, это знает даже Крестодемус, а у Миниха пока лучше не спрашивать. Утро следующего дня началось с визита капитана Эдвардса в компании Меньшикова, кораблестроителя, причем вовсе не родственника покойного светлейшего князя. Кроме того, Гаврил Авдеевич свободно говорил по-английски, чем пока не мог похвастаться император. Впрочем, он уже начал помаленьку ликвидировать свою малограмотность в данном вопросе, но успехи пока еще оставались довольно скромными. Эдвардс, принятый в русский флот в специально для такого случая изобретенном чине капитан-консультанта с окладом 70 рублей в месяц, начал учить русский, но пока совсем без переводчика император с бывшим пиратом обойтись не могли. На сегодняшней встрече предполагалось решить, что делать со шхуной Мария, ибо в том виде, в коем корабль сейчас находился, любое плавание могло стать для него последним даже со столь опытным экипажем, как команда англичанина. Тимбирование сей шхуны обойдется не менее чем в 3000 рублей, государь, начал свой доклад Меньшиков. А может и больше, без разборки этого не скажешь. Тим, что, он им словом обозначается капитальный ремонт с заменой обшивки, пояснил кораблестроитель. И я считаю, что все равно корабль не станет таким, каким сошел со стапелей. Все-таки 20 с лишним лет в постоянных походах, да еще в теплых морях, это очень много. Предлагаю построить новый по образцу этого, только больше, увеличив водоизмещение тонн до 400, и с парусным вооружением типа бригантины, ибо два косых паруса не смогут обеспечить потребную для корабля таких размеров площадь. Это неправильно, не согласился Эдвардс, ставший за время походов на море убежденным сторонником именно косых парусов. Недостаток площади можно устранить, сделав шхуну трехмачтовой, или даже оставив две мачты, но так, чтобы гик грота заходил за Бизань. Поднимать гик при каждой смене Галса для опытной команды нетрудно. А если команда не успеет его поднять, возразил Меньшиков, тогда это не моряки, а сборище сухопутных крыс, каковым вовсе нельзя выходить в море. Мне тоже нравятся косые паруса, вступил в дискуссию император, и я, побывав на Марии, тоже считаю, что надо строить новый корабль, причем больших размеров. Это убеждение царя не было основано на инженерных расчетах, которыми Новицкий и не особо владел, а имело под собой исключительно обонятельную основу. Проще говоря, воняло на Марии так, что Сергей сразу решил разобрать на запчасти этот источник миазмов. Более того, я уже составил эскизы того корабля, который предлагаю построить вместо вашей, Рид, заслуженной шхуны. Ее же выкупаю в казну за 50 золотых червонцев. Эдвард кивнул. Он уже знал цену русских денег и считал, что царь даже немного переоценил его шхуну. Меньшиков тем временем рассматривал два листа бумаги, полученные от молодого царя. Их еще позавчера срисовал с планшета Андрей Кротов, а изображались там эскизы немагнитной исследовательской шхуны «Заря», построенной из дерева в середине 20 века. К сожалению, полных чертежей Новицкий найти не смог, и пришлось обойтись не очень подробными эскизами. Меньшиков повернул листы так, чтобы на них мог смотреть и англичанин. Эдвардсу не понадобилось много времени, и уже минут через пять он заявил: «Ваше Величество, если русские мастера смогут построить такой корабль и обеспечить ему должную устойчивость, то на нем я берусь совершить кругосветное плавание не более чем за год. Да тут не только устойчивость, с прочностью тоже будет ой как непросто, больно уж корпус длинный и узкий», — покачал головой Меньшиков. «Но ежели на доброе дерево не скупиться, то построить его можно. Ограничений в деньгах не будет», — заверил кораблестроителя император. Он уже навел справки и знал, что уж чем-чем, а воровством Гаврила Авдеевич заниматься точно не станет, не тот он человек. Но, конечно, его обязательно надо дополнительно простимулировать. «Значит, назначаю тебя главным строителем этого корабля, ваше будущее сиятельство». «Да-да, именно так. Как только капитан Эдвардс примет его у тебя, ты тут же станешь графом. И ты, капитан, тоже без награды не останешься, коли сможешь обойти вокруг света. Так что начинай потихоньку набирать стажеров из наших, с коими, кроме своей команды, ты пойдешь в этот поход. Их потребно не менее 60, и ты их возьмешь салагами, а вернешь настоящими морскими волками. Кроме того, на этом судне должны расположиться еще 100 человек, которые останутся колонизировать открытые по пути земли. Гаврил Авдеевич, от тебя потребуется обеспечить им достаточно места для дальнего путешествия. Начинай постройку, а когда до ее окончания останется год, скажешь, дабы я мог начать подбирать переселенцев на будущие русские земли. Глава 8. Крестодемус, получив новое задание императора, не стал перенастраивать свой самогонный аппарат под нефть, а быстро сделал еще один, после чего приступил к получению бензина и керосина. Как водится, не замедлили последовать и научные результаты. Выяснилось, что керосин убивает микробов ничуть не хуже спирта, но вот пить его, к сожалению, в достаточных количествах нельзя. Зато он гораздо лучше и дольше держится на коже, оказывая на нее благотворное действие. С последствиями этого наблюдения император уже успел ознакомиться на торжественном приеме в свою честь, с удивлением заметив, что некоторые дамы из тех, у кого мужья или отцы были побогаче, воняют, как камазы с протекающими баками. Вообще-то Шинда прав, прикинул Новицкий. Например, учитель труда в школе рассказывал, что у трактористов на руках никогда не было нарывов, и вообще, никакая рана не воспалялась, именно потому, что они всегда ходили по уши в солярке и смазке. Но в исполнении дам высшего света подобное, скажем прямо, смотрелось и, главное, обонялось довольно оригинально. Цесаревна, которая до сих пор была не в курсе научных достижений астрального целителя, заинтересовалась и отправила Мавру разузнать подробности. Подруга не подвела, и сразу после окончания приема Елизавета поинтересовалась у своего Петеньки, не будет ли он против, если и она тоже попробует намазаться этим новейшим целебным средством. Однако император почему-то не проявил ни малейшего энтузиазма. «У тебя и так отличная кожа», — пояснил он, — «а всякое лекарство, используемое без надобности, пользы точно не принесет, а вот вред может. Да и запах этот, что-то он мне не очень нравится, особенно в такой концентрации, что исходит от этих коров. Они что, по ведру на себя вылили? Вряд ли», — подумав, сказала цесаревна. «Если уж маленький флакончик стоит 250 рублей, то у кого в Питере хватит денег на ведро, только у тебя и еще двух-трех самых богатых, и все». Новицкий тут же почувствовал большое желание не сразу ехать домой, в летний дворец, а перед этим заскочить в гости к Крестодемусу, где попросить Федора взять целителя за шкирку, поднять и хорошенько потрясти, а самому в это время открыть магу глаза на огромный вред, который может нанести излишняя жадность. Ведь какие цены ломит, подлец, и при этом не делится. Нет, пора познакомить его с основами авторского права. Если бы не Елизавета, то царь наверняка сразу после приема поехал бы к астральному целителю, но отправлять ее одну не хотелось, тащить к Крестодемусу тоже, так что Сергей все-таки направился к себе, а не к магу. Впрочем, оказалось, что во дворце его ждет письмо, в котором Шинда приглашал в гости его величество, ознакомиться с последними достижениями науки и получить 2500 рублей, царскую долю прибыли от первой недели торговли керосином. Сергей сразу почувствовал себя каким-то нефтяным олигархом, а немного подумав, признал, что на самом деле он гораздо круче. По каким ценам они продают нефтепродукты и по каким он, им, паразитам, небось такие и в самых сладких снах не снились. Кстати, неплохо бы узнать, какова емкость того самого флакончика, 50 мл, 100 или целых 150. Впрочем, последние вряд ли, Шинда не склонен к излишнему расточительству. Да, но ведь и я тоже, продолжил рассуждение император. Разумеется, на действительно нужных вещах экономить не следует, если только это не мешает финансированию еще более необходимых. Например, яхта мне, конечно, нужна, но, блин, без позолоты, камина, посуды с драгоценными камнями и кровати под балдахином. Как-то противно уподобляться олигархам покинутого мира, которые ставят в личные самолеты золотые унитазы. Дело было в том, что нелюбовь царя к нефункциональной роскоши уже привела к хоть и слабым, но все же протестам со стороны Ягужинского и Елизаветы. Они в один голос утверждали, что иногда все-таки надо чем-то потрясти окружающих, а иначе дело может дойти до неуважения как к трону, так и к сидящему на нем. И в подобных рассуждениях что-то есть, вынужден был признать Сергей. Однако теперь появляется возможность потрясти кого угодно немыслимым расточительством, совершенно не впадая в хоть сколько-нибудь заметные расходы, а просто освещая свои дворцы керосиновыми лампами. Во народ-то очумеет, глядя, как там сгорают сотни и тысячи рублей в минуту. Вот только засекретить процесс перегонки нефти придется, конечно, очень основательно. Однако Крестодемус никогда не был дураком и прекрасно понимал, что его керосиновые сверхприбыли канут в лету сразу после раскрытия секрета нефтеперегонки, поэтому меры принял заранее и не собирался ограничиться уже сделанным. Первую партию он гнал лично сам, а для последующих собирался построить хорошо охраняемый заводик, причем не в Питере, а за его пределами, хоть и не очень далеко от города. Кроме того, он уже заказал одному архангельскому купцу моржовое сало, а в ближайшее время собирался устроить утечку информации о том, что это и есть сырье для производства чудодейственного лекарства. «Прочие свойства ты проверил?» – спросил император. «Да, ваше величество. Полоскание горла действительно хорошо помогает от простуды. Вши от керосина тоже поголовно дохнут, но вряд ли кто будет применять столь дорогой способ избавления от них, ибо хорошо натопленная баня помогает не хуже. Давно в России живешь, уже начал потихоньку забывать европейские реалии», – усмехнулся Сергей. «Вот скажи мне, много ли бань в славном городе Париже, да и во всей Франции? По-моему, их ровно столько же, то есть ни одной, а вшей, пожалуй, всяко не меньше, чем у нас, если не более, и богатых людей, тоже. В общем, налаживай экспорт, на первый год я тебе даже предоставлю налоговые льготы. Лично же мне на первое время хватит пары ведер керосина и одного, бензина. Торговать я ими не буду, это для домашнего употребления. Когда сможешь предоставить? Прямо сейчас, ваше величество. Но, наверное, нужен еще небольшой пузырек, дабы его кое-кому подарить. Нет, спасибо, покачал головой император, а про себя подумал, что спать все-таки лучше с принцессой, чем с трактористкой. Уже совсем было собравшись уходить, Новицкий вспомнил, что он хотел задать астральному целителю еще один вопрос. «Скажи, Шинда, а ты не знаешь, что за мера длины такая, Лье?» «Я все знаю, ваше величество, и это тоже. Сухопутный Лье составляет 4 версты, морской – почти 5. Ну и ну», – сокрушенно подумал молодой царь. «Это, Получается, Нулин потребовал остров площадью как минимум в 160 квадратных километров, не дадут ему такой лягушатники, их жаба задушит, да и хрен с ними, в конце-то концов, зато сильнее уважать будут. Обороном Ваську я и сам смогу сделать, если вдруг понадобится. Визит к Крестодемусу состоялся утром, и Сергей, вернувшись в летний дворец, оставшееся до обеда время посвятил обдумыванию связанных с нефтью вопросов. Пока их было только два, причем родственных, зажигательные снаряды и огнеметы. Надо же, Петр I, оказывается, их почти сделал, ему не хватило совсем немного. Ну а сейчас времени будет достаточно, но зря тратить его все равно не следует, ибо первые 5 копий спрея уже заложены на Адмиралтейской верфи. Поначалу они будут плавать по маркизовой луже, где им ничего не угрожает, но уже в Балтийском море могут найтись желающие напасть на совершенно беззащитные с виду суденышки, а уж в океане, тем более. И, значит, надо сделать так, чтобы их беззащитность была только кажущейся. Трудность тут в том, что никакую пушку, способную нанести вред даже не очень большому кораблю, туда не поставишь, при первом же выстреле разломает корпус отдачи. Новицкий уже начал было размышлять о безоткатных орудиях, но сейчас сообразил, что можно обойтись и более простыми устройствами. В конце концов, огнемет – это не очень сложно, а его струя хлестанет метров как минимум на 100. Да, разумеется, корабельная артиллерия бьет дальше. Но какой смысл топить встреченную в океане яхточку? Ведь порох он стоит немалых денег. Нет, ее попытаются захватить. А когда подойдут поближе, она и плюнет огненной струей. Корабли-то сейчас деревянные и даже ничем для уменьшения горючести не пропитанные, так что одного выстрела хватит любому, вплоть до фрегата первого класса. То, что пытались сделать Петр I и Корчмин, должно было работать от ручного насоса, однако Новицкий знал, что пиропатрон куда удобнее и мощнее, а сделать его можно на обычном черном порохе, только с измененными пропорциями, чтобы горел помедленнее. Если удастся добиться дальности струи в 100 метров, что вроде вполне реально, то получится вполне приличное оружие ближнего боя. Ну а для стрельбы вдаль придется изобрести что-то вроде противотанкового оружия, или, точнее, крепостного. Сейчас они даже состоят на вооружении русской армии. Но, разумеется, сделать его нарезным и казнозарядным, а пули – зажигательными. Правда, они получатся мелковаты. Однако Новицкий знал, что недостаток качества в большинстве случаев можно компенсировать увеличением количества. В данном случае, выстрелить много раз подряд, тогда хоть одна пуля, да устроит пожар. То есть это ружье должно быть еще и многозарядным. Император был в курсе, что нечто подобное, только с гладким стволом, 13 лет назад изобрел и запатентовал англичанин Джеймс Пакл. В общем-то его детище даже стреляло, но на вооружение принято не было сразу по двум причинам. Первая состояла в его недостаточном техническом совершенстве, из-за чего осечки происходили примерно через каждые 10 выстрелов, а при повышенной влажности воздуха и чаще. «Все правильно», — прикинул Новицкий, ведь у этой дуры был обычный кремневый замок, на полку которого перед каждым выстрелом приходилось подсыпать порох. Но в России скоро появятся капсюли своего производства, так что это узкое место исчезает. И вообще, ее император видел уж всяко побольше конструкций револьверов, чем тот Пакл, да и Нартов тоже не лыком шит, так что с техническим совершенством у нас наверняка получится лучше, чем у англичан. Правда, со второй причиной сделать скорее всего ничего не удастся, а ведь ходу тому ружью не дали в основном из-за нее. Называлась она очень просто – цена. В условиях начала 18 века барабанное ружье стоило примерно как 100 обычных, и вряд ли даже Нартову удастся заметно изменить это соотношение. Так ведь ничего страшного, их нужно-то будет всего десятка два. Переливчато дзинькнул звонок, что означало «обед готов». Сергей перекинул пару тумблеров на стене, дернул за шнурок, и дежурный камердинер услышал сигнал «через 10 минут можно». Император же взял большую тетрадь и записал туда краткие итоги своих размышлений. Запись гласила, что до возвращения в Москву ему надо как минимум нарисовать эскиз огнемета и револьверного крепостного оружия, а над зажигательными пулями пусть пока думает Ломоносов, авось у него что-нибудь да получится. Однако все эти пули, огнеметы, яхты и ревизии деятельности Сената, коими царь занимался в процессе второго путешествия в северную столицу, по большому счету были всего лишь текучкой. Да, иногда довольно важной, в отдельных случаях совершенно необходимой, Но все же, в общем-то Сергей с самого начала подозревал, что у императора, если он, конечно, действительно император, а не хрен собачий, должна быть какая-то высокая стратегическая цель. Да, должна-то она должна, но где же ее взять? Пока Новицкий не мог придумать ничего, кроме весьма расплывчатого понятия о народном благоденствии. Как там было в одной книге, читанной в будущем. Кажется, так, счастье всем, даром, и пусть никто не уйдет. Каким именно не уйдет Новицкий точно вспомнить не смог, но ему казалось, что здесь наиболее подходящим словом будет непосланным. Это ж какое может быть счастье на халяву, да еще и всем без разбора. Нет уж, желающим подобного надо сразу, коротко и энергично указать маршрут их дальнейшего следования. Вот только к разгадке смысла понятия всеобщее счастье это, к сожалению, не приблизит. Поэтому молодой царь решил для начала сузить исследуемую проблему и свести ее к двум вопросам. Правда ли, что чем сильнее государство, тем быстрее оно развивается? Есть ли связь между благосостоянием основной массы народа и силой государства? А если есть, то какая именно? Так вот, во время путешествия из Москвы и пребывания в Петербурге Сергей решил для начала попытаться набрать материалов для ответа на второй вопрос. Кое-что уже появилось, но оно было каким-то странным. То есть связь однозначно прослеживалась, любое изменение силы государства обязательно приводило к изменениям в материальном положении крестьян. Но, что удивительно, в любую сторону. Этого Новицкий пока не понимал, в силу чего, уезжая в Питер, озадачил бабку сбором сведений по обозначенной теме, а сейчас собирался нагрузить тем же самым коменданта Летнего дворца. Что интересно, у Нулина оказалось свое мнение по данному вопросу, причем достаточно логичное. По разумению мужиков, объяснил он, власть должна быть не сильной и не слабой, а средней, ибо если она слабая, то мужика тиранит все подряд, от своих старост до проезжих бар с купцами, а коли сильная, она этим волю не дает, но зато сама дерет с крестьянина три шкуры. А у меня какая, как думаешь? Поинтересовался император. Нулин, разумеется, знал, что на правдивые ответы, даже если они ему и не очень приятны, царь никогда не гневается, а вот наоборот, бывает, и довольно часто. Поэтому честно ответил: по моему разумению, государь, пока еще довольно слабая, но все же не такая, как была год назад. Ясно, хмыкнул Новицкий, то есть в ближайшее время мне можно не беспокоиться, что мои усилия приведут к волнениям или даже бунтам. Но ты, пожалуйста, за этим посматривай и в случае чего постарайся меня предупредить заранее. Согласен, господин старший комендант, согласен, вашество. А старший, это как? У меня же в Питере не один дворец. В каждом кто-то заправляет, где хорошо, где плохо. Вот я и решил, что над ними всеми должно быть особо доверенное лицо, то есть ты. Указ напишу к завтрашнему обеду, а ты пока подумай, как его применять будешь. Полуторного жалования по сравнению с нынешним тебе хватит, конечно, государь. Однако император неплохо знал бывшего своего камердинера, а ныне коменданта, поэтому вздохнул. Ладно, чего с тобой сделаешь, запишу двойное. Но если напьешься на радостях, полгода у меня вообще за даром пахать будешь. Глава 9. К середине июня император получил еще одно подтверждение того, что в общем-то знал и раньше. Мало сначала изобрести, а потом сделать какую-нибудь интересную вещь. Надо еще придумать, как справиться с последствиями ее внедрения, далеко не все из которых станут вызывать удовлетворение. Вот, например, наклепали в мастерской Академии наук керосиновых ламп, и что теперь, можно развешивать их по стенам Летнего, а потом и Зимнего дворца, фигушки. Сначала надо придумать, как сделать, чтобы оттуда не воровали керосин, и уж тем более не тащили его вместе с лампами, а то ведь иначе новшеством получится наслаждаться меньше недели. Стоп, осадил безудержный полет мысли Новицкий. К каждой проблеме надо подходить системно, то есть первым делом разложить ее на элементарные составляющие. В данном случае их будет две, или воровать начнут свои, то есть приближенные к императорской особе. Так и хорошо, пусть лучше они на здоровье тащат керосин, чем что-либо иное, действительно ценное. Авось еще на нем попадутся, не с первого, так с десятого раза, и не успеют проявить свои гнусные наклонности так, чтобы нанести этим существенный вред державе или ее императору. Ну а против чужих придется принимать какие-то специальные меры. Например, есть такое существо – собака. Вообще-то Сергей не очень любил собак из-за их склонности обгавкивать едущие велосипеды. причем некоторые даже пытались кусаться, что и вовсе не доставляло никакого удовольствия будущему царю. Попав в прошлое и заняв трон, Новицкий начал подумывать о том, чтобы завести кота, но пока все как-то не доходили руки. И сейчас, похоже, тоже не дойдут, вздохнул император, ибо кота трудно будет приучить лаять на запах керосина, а собаку, наоборот, очень легко. Только надо выбрать самую мелкую, чтоб у нее, скотины, было поменьше возможностей кусаться. И, значит, гости будут подвергаться обнюхиванию на входе и на выходе, а его результаты зафиксируются в специальном журнале. Если пришел без запаха, а уходишь с ним, то тут все ясно. Как говорится, тебя посадят, а ты не воруй. И хорошо бы использовать разоблаченных воришек так, чтобы они приносили пользу делу дальнейшего развития добычи и переработки нефти. Да, но на перегонный заводик их отправлять нельзя, а то ведь придется ликвидировать по окончании срока, что, пожалуй, будет все-таки слишком. Ссылать в Баку не стоит по той же самой причине. А что там Кристодемус собирался выдать за керосиновое сырье? Моржовое сало. Значит, отправляем варюк на самый север Архангелогородской провинции. И срок определяем не в годах, а в моржах, которых осужденные должны забить голыми руками. Интересно, морж крупнее или меньше тюленя? Да какая разница, вздохнул молодой человек, ибо размеры тюленя он тоже представлял себе весьма смутно. Но все же сказать, что он вовсе ничего не знал о моржах, было бы преувеличением. Как-никак императору с детства было известно выражение «хрен моржовый». Однако собака – это будет только первая линия обороны, продолжил размышление Новицкий, и одной ей не обойдешься. Впрочем, во всех дворцах достаточно высокие потолки, и, значит, лампы надо крепить именно к ним, а не к стенам, причем повыше, так, чтобы до них было не допрыгнуть, и пусть охрана не пускает гостей со стремянками. В общем, даже так появляется уже надежда, что керосин не испарится в первый же вечер, а потом, может, удастся придумать и еще что-нибудь. К концу июля слухи о чудесных лампах, коими освещался второй этаж летнего дворца, уже вовсю гуляли по Петербургу. А когда царь собрался устроить в честь Фридриха большой прием в Зимнем, где на время этого мероприятия тоже должны были появиться керосиновые лампы, от желающих туда попасть не было отбоя. Император даже не удивился, когда одна лампа погасла задолго до окончания мероприятия, а ее исследование показало, что керосина в ней нет. Собачий контроль ничего не дал, гости все пришли без лестниц. Да как же этот ворюга ухитрился, недоумевал император. Это стало ему настолько интересно, что он, переборов нелюбовь ко всяким официальным мероприятиям, решил через неделю устроить еще один такой же прием на том же самом месте. Уже на следующий день у Новицкого появилось подозрение, почему керосин слили именно из этой лампы. Она висела в боковой комнате, примыкающей к ассамблейной зале, и в момент начала танцев это помещение наверняка пустовало. Кроме того, лампа свисала чуть пониже двух других, немного, сантиметров на 15, но, видимо, для вора это оказалось критично. «Ладно», — подумал император, — «а приподнимем-ка мы ее сантиметров на 5, что будет? И еще надо прикинуть, как организовать незаметное наблюдение. Вот, например, куда ведет эта дверь, в какой-то закуток. Отлично, осталось только снабдить его небольшим перископом». Всю официальную часть приема император провел как на иголках, хотя в потайном закутке и дежурил Нулин. Но наконец она кончилась, и объявили танцы. Елизавета давно знала, что ее Петенька танцевать не любит, поэтому и не обратила на его исчезновение особого внимания. Царь же почти бегом метнулся в комнату с лампой, а из нее, в закуток, никого тут не было, доложил старший комендант. «Хорошо, иди, понаблюдай за гостями, а я пока здесь посижу». Сергей настроился на длительное ожидание, но уже минут через 5 в комнату вошла девушка, оглянулась, а император оглядел ее. «Ничего так, довольно миловидная, но явно не из богатой семьи. Такие юбки, как у нее, вышли из моды еще лет 15 назад, небось за матерью донашивает или старшей сестрой. Сейчас они начинаются от талии, а это доходит аж до груди, из-за чего дама выглядит несколько странно, как колокол с головой, руками и почти полностью открытой грудью». Девушка тем временем глянула вверх, подошла прямо под висящую немного ниже других лампу, чуть присела, а потом Новицкий даже не сразу понял, что произошло. Посетительница, упершись руками в бока, вдруг одним ловким движением выпрыгнула из юбки, выпрямилась, стоя на ней, а странная юбка продолжала стоять так, как будто была не из тряпок, а по крайней мере из дюраля. Гостья тем временем подняла руки вверх, вытянулась, привстала на цыпочки, но ей не хватало как раз тех 5 сантиметров, на которые была укорочена цепочка лампы. То есть до низа девушка доставала, а до пробки – нет. Вид, между прочим, воровка имела весьма импозантный. Дело в том, что под юбкой пьедесталом у нее, оказывается, вообще ничего не было. Верхнюю же часть платья изображала нечто вроде короткой маечки, не доходящей даже до пупка. Император привстал, собираясь явить гостье свою особу, но она то ли что-то услышала, то ли почувствовала, и, сдвинув ноги, мгновенно провалилась внутрь своей юбки. Так что, когда Новицкий появился из-за двери, глазам его предстала вполне пристойная картина. Дама сделала что-то вроде книгсена и пораженно вскрикнула. «Ваше Величество, я глазам своим не верю. Какая приятная неожиданность. Да ты не очень старайся, я все видел», — усмехнулся Сергей. «Кто же это тебе такую юбку интересную сделал?» Девушка так побледнела, что это было видно даже в не столь уж ярком свете 3 керосиновых ламп. «Жду ответа», — напомнил император. «Никто, Ваше Величество, я сама», — потерянно прошептала пойманная с поличным. «Что, сама, говоришь? А ну-ка вытряхивайся. Ну быстро выпрыгивай обратно, неужели не ясно?» Ни медля ни секунды, девушка исполнила царское повеление. Затем, видимо, не совсем правильно поняв его мотивы, попыталась призывно улыбнуться, но это у нее получилось как-то не очень, улыбка вышла скорее испуганной, и потянулась к застежкам своей маечки, но тут ее ждал облом. Император заглянул внутрь юбки, хмыкнул, приподнял ее, потом упер в пол и сильно надавил, поднял голову и поинтересовался. «Точно сама? Тогда скажи мне, из чего и каким способом сделаны вот эти круги, кои придают ей форму? Они называются шпангоуты, Ваше Величество, сделанные из гнутых над паром буковых реек, стрингеры, березовые, усиливающие уголки, сосновые». Открылась дверь, ведущая в коридор, и в комнату зашла цесаревна. От увиденной картины она потеряла дар речи, но быстро пришла в себя и вопросила: «Что тут происходит?» «Тут, Лиза, у нас с тобой керосин воруют, причем довольно интересным способом», — весело отозвался Новицкий. «Как, и кто это такая?» «Девушка, представьтесь, пожалуйста». «Что, дорогая, это какая-то Елена с неразборчивой фамилией. Как воровала?» «Лена, бери юбку и еще раз продемонстрируй нам с цесаревной свой метод неправедного заимствования керосина». Показ произвел на цесаревну сильное впечатление, по завершении его она даже не сразу сообразила закрыть рот, но потом все-таки опомнилась, покачала головой и, приподнявшись на цыпочки, прошептала на ухо императору: «Петенька, а ты можешь ее не очень строго наказывать? Я тебя прошу». Если бы на месте Елизаветы был кто угодно другой, то он наверняка бы услышал ответ: «Да я ее вообще наказывать не собираюсь». Однако цесаревна редко о чем-нибудь просила, а когда это все-таки случалось, то после выполнения просьбы она ближайшей же ночью пылко и изобретательно выражала свою благодарность. Так что Сергей сделал вид, будто задумался, после чего изрек: «Хорошо, не буду. Хотя, конечно, придется постараться, чтобы остальные не рассматривали данный эпизод как карт-бланш на подобные действия». Если честно, царь не очень понимал, какие мотивы сподвигли его подругу на столь выдающийся приступ человеколюбия. Неужели она тоже разглядела высокое техническое совершенство юбки-подставки? Как-то это на нее не очень похоже. И что она еще придумала? «Петя, пусть Елена зайдет ко мне, я дам ей какую-нибудь юбку, а то ведь, по глазам вижу, эту ты хочешь забрать с собой. И заодно расспрошу, как она вообще дошла до такого, у меня это, думаю, получится лучше, чем у тебя. Может, ее тяжелая жизнь довела, а потом приеду к тебе, но только, наверное, довольно поздно, так что ты без меня спать не ложись». Новицкий кивнул, дамы удалились, а царь отправился в ассамблейную залу побеседовать с Нулиным. «Беда, государь», — расстроенно отрапортовал ему старший комендант, — «ничего наша муха не унюхает». Вообще-то Сергей и сам так думал, но все-таки выразил желание услышать подробности. Мелкая беспородная собачонка по кличке Муха была выбрана не за остроту обоняния, потому как запах керосина трудно не заметить даже при полном отсутствии нюха, а за ум и сообразительность. И действительно, уже через 3 дня Муха неплохо определяла не только искомый запах, но и его концентрацию. Когда к ней подводили лакея, только что вымазавшего руки в керосине, она фыркала с таким видом, что казалось, сейчас сплюнет от отвращения. и разражалась визгливым истерическим лаем. Потом первый лакей несколько раз трогал второго, и тот подходил к собаке. Та раз-другой гавкала нормальным голосом. Затем второй обнимался с третьим, и вот этого псина определяла уже на пределе возможностей, то есть сначала растерянно чесала задней лапой в затылке, а потом неуверенно тявкала. Так вот, неделю назад на входе воняли керосином всего две дамы. Одна танцевала только со своим мужем или любовником, в общем, с тем, с кем пришла. Вторая одарила вторичным запахом двух гвардейских офицеров, а те, еще четырех дам третичным. На выходе муха без особых трудностей указала именно на тех, кого уже взяли на заметку подчиненные Нулина. Однако сегодня на входе интенсивно пахли уже пять дам, а не очень, три кавалера. И вся оная орава развила на балу такую активность, что наблюдатели сбились со счета где-то на пятом десятке, и это при том, что всего гостей было 88. Ладно, отменяя выходное обнюхивание, воришка уже пойман. По физиономии Нулина было видно, как ему хочется узнать подробности, но он, естественно, промолчал, потому как уже хорошо понял, что императору можно и нужно задавать необходимые для выполнения его приказов вопросы, а вот прочие лучше держать при себе. Надо будет, его величество сам все расскажет. Самое интересное, что царю хотелось узнать те самые подробности не меньше, чем старшему коменданту, но в отличие от него он сильно подозревал, что его любопытство скоро будет удовлетворено. Не ночью, там найдутся и другие темы для бесед, да и то на две трети состоящих из междометий. Однако утром цесаревна наверняка расскажет о своем разговоре с девушкой, соорудившей себе юбку по типу самолетного фюзеляжа. Елизавета не обманула ожиданий Новицкого ни ночью, ни утром, и за завтраком царь услышал подробное жизнеописание Елены Лукьяновны Татищевой. Ее девичья фамилия Верещагина, начала цесаревна и посмотрела на своего Петеньку с таким видом, будто тому она должна быть знакома, дочь того самого. Император немного удивился, ибо он знал всего одного Верещагина, таможенника из Белого Солнца пустыни, но вряд ли собеседница имела в виду именно его. А она продолжила: «Да-да, известного кораблестроителя, помощника Федосея Скляева. А вот про этого Сергей и читал в 21 веке, и слышал в 18-м. Ее отец умер в 13-м году, когда девочке было всего полтора года, и Скляев взял ее в свою семью.